Рядом очутился Вейзек и помог ему сесть. «Джон, как вы? Сильно он вас?» «Не так сильно, как я его». «Все нормально». Джонни пытался подняться, чьи-то руки помогли ему. Его покачивало и подташнивало, еще немного и вывернет наизнанку. Произошла ошибка, ужасная ошибка. Полная женщина, спрашивавшая насчет демократов, пронзительно вскрикнула. Дюссо грохнулся на колени, хватаясь за рукав ее цветастой блузы, а затем устало вытянулся на кафеле около двери, к которой так рвался. Медаль с изображением святого Христофора была по-прежнему у него в руке. «Потерял сознание», — сказал кто-то. «Глубокий обморок». «Я виноват», — сказала Джонни Сэму Вейзеку. Ему сдавили, сжали горло слезы раскаяния. «Это все я виноват». «Нет», — сказал Сэм, — «нет, Джон». Джонни высвободился из рук Вейзека и направился к лежавшему Дюссо, который начал приходить в себя и моргал, тупо глядя в потолок. К нему подошли двое врачей. «Что с ним?» — спросила Джонни. Он повернулся к репортерше в брючном костюме, но та в страхе рванулась от него. Джонни повернулся в другую сторону, к телерепортеру, который спрашивал, были ли у него прозрения до аварии. Джонни вдруг почувствовал, что непременно должен кому-нибудь все объяснить. «Я совсем не хотел причинить ему боль», — сказал он. «Честное слово, не хотел. Я не знал». Телерепортер попятился к лестнице. «Конечно», — сказал он, — «конечно, не знали. Он сам напросился, все это видели. Только не трогайте меня, ладно?» У Джонни дрожали губы, он тупо уставился на репортера. Он был все еще в шоке, но начинал уже кое-что понимать. Да, начинал понимать. Телерепортер попробовал изобразить улыбку, но у него лишь отвисла челюсть, как у мертвеца. «Только не трогайте меня, Джонни, пожалуйста. Все совсем не так», — сказала Джонни или попытался сказать. Он уже потом не решился бы утверждать, что вообще издал какой-то звук. «Не трогайте меня, Джонни, ладно?» А репортер отступил к своему оператору, который упаковывал аппаратуру. Джонни смотрел на репортера, застыв на месте. Джонни начала трясти. «Вам же будет лучше, Джон», — сказал Вейзек. За ним стояла медсестра, белый призрак, подручная волшебника. Колдуя над тележкой с лекарствами, этим раем наркомана, миром сладких грез. «Нет», — сказал Джонни. Его еще трясло, а вдобавок прошибло холодным потом. «Никаких уколов. Я по горло сыт уколами. Тогда таблетку, и никаких таблеток. Поможет вам заснуть. А он сможет заснуть, этот Дюссо?» «Он сам напросился», — пробормотала сестра и вздрогнула, поймав взгляд Вейзека, но тот лишь ухмыльнулся. «А она ведь права», — сказал он. «Сам напросился. Решил, что вы, Джон, торгуете пустыми бутылками. Вам надо хорошо выспаться, и все станет на свои места. Я сам засну. Джонни, пожалуйста». Было четверть двенадцатого. Телевизор в другом конце палаты только что выключили. Джонни и Сэм вместе просмотрели снятый на пленку репортаж, следовавший сразу за рассказом о том, как Форд наложил вето на ряд законопроектов. «Моя история будет поинтереснее», — подумал Джонни с горькой радостью. Лысый республиканец, вещающий банальности о национальном бюджете, не шел ни в какое сравнение с тем, что сняло здесь несколько часов назад оператор УАБИ. В конце репортажа Дюссо бежал через вестибюль с зажатой в руке медалью и падал в обморок, хватаясь за репортершу, словно утопающий за соломинку. Когда ведущий начал рассказывать про полицейскую собаку, нашедшую 400 фунтов марихуаны, Вейзак ненадолго вышел и, вернувшись, сообщил, что еще до окончания репортажа больничные телефоны разрывались от звонков людей, желавших поговорить с Джоном Смитом. Несколькими минутами позже появилась сестра с лекарствами, и Джонни убедился, что Сэм спускался к медсестрам не только за тем, чтобы разузнать о реакции телезрителей. В это мгновение зазвонил телефон. Вейзак едва слышно выругался. «Я же им сказал, чтобы не соединяли. Не отвечайте, Джон, я...» Но Джонни уже взял трубку. Послушал немного, затем кивнул. «Да, совершенно верно». Он прикрыл рукой микрофон. «Это отец», — сказала Джон, и открыл микрофон. «Привет, папа. Ты, конечно...» Он вслушался. Легкая улыбка слетела с губ и сменилась выражением ужаса. Джонни беззвучно зашевелил губами. «Джон, что случилось?» — резко спросил Вейзак. «Хорошо, папа», — сказала Джон почти шепотом. — Да, Камберлендская, терапевтическая. Я знаю, где это. Возле Иерусалимского пустыря. Хорошо, да, папа. Голос его сорвался, в глазах слез не было, но они блестели. Я знаю, папа. Я тоже люблю тебя. Да, ужасно. Послушал. — Да, да, это было, — сказала Джонни. — До скорого, папа. Да, до свидания. Он повесил трубку, закрыл глаза ладонями. «Джонни!» Сэм нагнулся и осторожно отвел одну его руку. «Ваша мать?» «Да, мать». «Инфаркт?» «Инсульт», — сказала Джонни, и Сэм Вейзак сочувственно присвистнул. Они смотрели новости. Никто из них не ожидал, и вдруг увидели меня, а тут ее... Хватил удар, Боже, она в больнице. Теперь, если что случится с отцом, он будет третьей жертвой. Джонни истерически засмеялся, переводя диковатый взгляд Сэма на сестру и обратно. Вот это дар! Всем бы такой! Снова смешок, похожий на вскрик. Как она? Он не знает. Джонни спустила босые ноги на пол, он был в больничном халате. «Вы соображаете, что делаете?» — спросил отрывисто Сэм. «А что такое?» Джонни встал, и сначала казалось, что сейчас Сэм толкнет его обратно в кровать. Но он только наблюдал, как Джонни ковыляет к гардеробу. «Не смешите меня! Вам еще нельзя, Джон!» Не стесняясь сестры, один бог знает, сколько раз они видели его голый зад, Джонни сбросил халат. Под коленками начинались толстые, крученые швы, исчезающие в слабо обозначенных икрах. Он порылся в шкафу и вытащил белую рубашку и джинсы, те самые, что были на нем во время пресс-конференции. «Джон, я категорически запрещаю, как ваш врач и друг. Говорю вам, это безумие!» «Запрещайте сколько угодно, но я еду», — сказала Джонни. Он начал одеваться, на лице появилось то выражение отрешенной озабоченности, которое Сэм связывал с его трансами. Сестра ахнула. «Сестра, вы можете вернуться к себе», — сказал Сэм. Она попятилась к двери, постояла там какое-то мгновение и скрылась. Неохотно. «Джонни!» — Сэм поднялся, подошел к нему, положил руку на плечо. «Вы тут ни при чем». Джонни стряхнул его руку. «Еще как при чем?» — сказал он. «Она смотрела на меня, когда это случилось». Он начал застегивать рубашку. «Вы просили ее принимать лекарства, а она прекратила». Джонни посмотрел было на Вейзака, но затем продолжала застегивать рубашку. «Если бы не сегодня, это произошло бы завтра, через неделю, через месяц. А то и через годы, или через 10 лет. Нет, ни через 10 лет, ни даже через год, и вы это знаете. Почему вы так рветесь взвалить вину на себя? Из-за того фанфарона-репортера? А может быть, это извращенное чувство жалости к самому себе? Стремление увериться в том, что на вас лежит проклятие? Лицо Джонни передернулось. Она смотрела на меня, когда это случилось. «Разве вы не понимаете? Вы что, такой безмозглый?» Она собиралась в трудный путь. До Калифорнии и обратно. Вы сами мне говорили. На какой-то симпозиум. Что-то очень волнующее, судя по вашему рассказу, да? Да, почти наверняка это случилось бы там. Ведь инсульт не сваливается с ясного неба, Джонни. Джонни застегнул джинсы и устало присел на кровать. Он был все еще босой. «Да», — сказал он, — «да, может, вы и правы. Дошло, до него дошло, слава богу! И все же я должен поехать, Сэм». Вейзек вскинул руки. «И что дальше? Она на попечении врачей и Создателя. Такова ситуация. Вы должны понимать это лучше, чем кто-либо другой». «Я нужен отцу», — мягко сказала Джонни. «Это я тоже понимаю. Как вы доберетесь? Ведь почти полночь». «Автобусом? Или схвачу такси до подсвечника Питера? Автобусы ведь еще останавливаются там». «Ведь все это... ни к чему», — сказал Сэм. И Джонни шарил под стулом в поисках ботинок и никак не мог их найти. Сэм вытащил ботинки из-под кровати и протянул ему. «Я отвезу вас». Джонни взглянул на него. «Отвезете?» «Да, только если вы примете легкое успокоительное». «А ваша жена?» Он смутился, сообразив, что о личной жизни Вейзека ему достоверно известно только одно. Его мать... живет в Калифорнии. «Я разведен», — сказал Вейзек. «Врач редко бывает дома по ночам, если он не педиатр или не дерматолог. Моей жене супружеская постель казалась скорее полупустой, чем полуполной, поэтому она заполняла ее кем придется». «Извините», — смутился Джонни. «Вы тратите чересчур много времени на извинения, Джон». Лицо у Сэма было мягким, а глаза жесткими. «Надевайте ботинки». Из больницы в больницу, в полудреме, думал Джонни, как бы паря в воздухе под действием маленькой голубой таблетки, он принял ее перед тем, как они с Сэмом вышли из Medical Center и уселись в Эльдорадо выпуска 1975 года. Из больницы в больницу, от человека к человеку, из одного места в другое. Странное дело, в глубине души он наслаждался этой поездкой. Впервые за 5 лет он покинул больницу. Ночь была ясная. По небу световой спиралью распластался Млечный Путь. Они мчались к югу через Пальмайру, Ньюпорт, Питтсфилд, Бентон, Клинтон, а за ними над темными деревьями плыл месяц. С легким шуршанием машина летела среди всеобщего безмолвия. Из 4 динамиков магнитофона звучала тихая музыка «Гайден». В одну больницу попал в карете скорой помощи из Клиффс-Миллс, в другую еду «на Кадиллаке», — думал он. Но его это не тревожило. Хорошо было просто ехать, плыть по течению и на время забыть о матери, о своих новых способностях, о любителях лезть в чужую душу. Он сам напросился. «Только не трогайте меня, ладно?» Вейзек молчал. Иногда он что-то мурлыкал себе под нос. И Джонни смотрел на звезды, смотрел на шоссе, почти пустынное в этот поздний час. Оно безостановочно раскручивалось перед ними. Они миновали дорожный пост, где Вейзек получил билетик-квитанцию, и снова вперед Гарднер, Сабатис, Льюистон. Почти 5 лет, дольше, чем иные, осужденное за убийство проводят в тюрьме. Он заснул. Ему приснился сон. «Джонни», — говорила во сне мать, — «Джонни, помоги, исцели меня». Мать была в нищенских отрепьях. Она ползла к нему по булыжной мостовой. Лицо у нее было бледное, по коленям текли струйки крови. В редких волосах шевелились белые вши. Она протягивала к нему дрожащие руки. «Ты наделен божественной силой», — говорила она. «Это большая ответственность, Джонни, большое доверие. Ты должен быть достоин его».